Здравствуйте, дорогие друзья! 1 и 2 марта 2025 года в Москве я проведу семинар под названием «Предназначение и смысл жизни. Коррекция судьбы. Взаимодействие миров». Ко мне пришел вопрос. Понятие «бог Перун», «бог Рот», «бог Велес», «богиня Лада», «макаш» и другие – это не единичные сущности, а коллектив в славяно-русском и в славяно-арийском в древности. Понимание устройства этого мира – присутствует как едино Божие, так и много Божие, где множество Божие переходит все в единый род. Вот Бог, род небесный. Это одновременно и некая высшая сущность, некий творец-породитель, и в то же время род – это объединение всех богов. Поэтому это и коллектив, и одновременно некая высшая сущность, творящая, производящая. Конечно же, скорее всего, тот, кого мы называем богом Перуном, богом Родом, богом Велесом, богиней Лады, Макш и так далее, имели какие-то тела, которые здесь, на земле, проявлялись. То есть было вселение богов в тела, потому что для бога нет каких-то пределов. Если необходимо вселиться в тело здесь, на земле, то сущность Божия может создать себе аватар и явиться на эту землю, либо родиться на этой земле в этом самом теле. Иначе, если мы это отвергаем, то тогда это не боги, тогда у них каких-то возможностей нет. Те первобоги, которые создавали наш мир, нашу вселенную, наш пласт вселенной, это как раз те, которые потом должны были по конам вселенского бытия, то есть по принципу той игры, в которой мы все играем, и вы тоже играете. Вы не случайно здесь овечка, которая оказалась непонятно кем, когда создана. Вы представитель высшей сущности, живущей там, в роду небесном. Покон вселенского бытия в этой игре предусмотрено. Все, кто создавали что-то, должны это вкусить и в этом побыть. То есть, например, если вы сажали дерево, то плоды его должны вкусить. А если вы создавали какое-то пространство, вы в нем должны побыть и на себе прочувствовать, хорошо ли это пространство. Подходит ли оно для условий игры, для того, чтобы совершенствоваться, для того, чтобы выполнять какие-то задачи. А иначе тогда получается, что-то сляпал, вы помните, там Вовка в 39-м царстве, да, сляпал, что-то в печку засунул, выплюнул это все горелое. И что, теперь это есть должен, да? Вот из этой же серии. Ну да, что сделал, то и кушай. Как говорится, глазки видели, что ручки брали? Видели. А вот теперь кушайте, пока не повылазите. Скорее всего, эти высшие сущности в телах здесь что-либо делали, как-то проявляли себя, помогали своим родовичам. А потом наступил момент, когда, отработав здесь, приняв у самих себя свои же деяния, перенеслись на следующий уровень своего развития. И в конечном итоге они стали не просто богами, которые здесь жили когда-то среди людей, среди своих же сородичей и родовичей, а они еще стали по уровню выше, чем мы сейчас здесь находящихся, с большими возможностями, как проявление себя, создание чего-то, творчество, созидание и так далее. Но ведь за те времена прошла не одна тысяча лет, и вполне возможно, что они и уже следующий уровень прошли и поднялись еще на новую ступень восхождения души и духа по золотому пути совершенствования. И поэтому уже то, где они находятся, для нас-то в полной мере божественное может быть уже пространство. Потому что у нас, ну, измерений-то не так много. Пространственные три измерения, плюс время четвертое со своими какими-то там вариантами течения. А у них, например, там может быть 16 измерений уже на следующем уровне. Самое интересное здесь, опять же, по кону вселенского бытия, роста без развития не может быть. И развития без роста не может быть, потому что если вы растете, не развиваясь, это что-то такое непонятное, да, вроде бы объем проявляется, а появляется новое, а вот что там дальше происходит, ну, непонятно. Если вы просто развиваетесь, то что происходит? А рост где? Ну, развиваете веревочку, развейте, она там развалится на какие-то волокна, и что? А вот если вы развиваете семя, когда оно прорастает, то есть развивается, и растет, наполняется, тогда вот эта матрица великого дуба, к примеру, если это был желудь, начинает воплощаться в заполнение. То есть и развитие, и рост. Вот это очень важно. Нет стояния на месте. Если происходит это стояние, это означает, что близка смерть, либо уже вы находитесь в этом самом переходе. Какой-то бог Сварог, например, бог Рот, бог Перун, ну, вот все, кто, кого мы знаем, чьи имена свято чтим, они уже перешли на новый уровень своего развития. И вполне возможно, что они не сами по себе что-то делают, а под, в их подчинении находятся, ну, то, что сейчас называется, целые институты. То есть они стали уже начальниками чего-то, а может быть уже поднялись и являются министрами, где вот не просто фабрики, заводы, а где много-много чего с этим связано. То есть перешли на следующий уровень. Но то, что они организовали, теперь называется их именем. Ну, вы когда-то встречали, например, что улицы чьи-то имена называют, пароходы, какие-то там строения. Замечали, да? Так вот, здесь та же самая история. Человек ничего не придумывает. И поэтому, к примеру, если Перун когда-то сам здесь что-то сотворял, сам, например, там нечисть гонял, то, поднявшись в новое измерение, ему дается намного больше возможностей. И уже руководить, то есть рукой водить, для него маловато будет. Он уже начинает управлять теми, кто рядом с ним находится и под ним, то есть своими воеводами, которые для нас такие же Перуны по своему качеству проявления. А он поднялся выше. То есть он уже военачальник этих команд, которые когда-то вот приходили на землю под его началом. Их стало больше. А теперь представьте, он перешел еще на один уровень выше. Еще на один божественный уровень поднялся. Кто он теперь? Если на нашей земле он проявлял себя как руководитель своей команды, дальше, поднявшись выше, он руководитель этих команд. Поднявшись выше, кто он? Уже он военачальник, генералиссимус вот этой всей светлой рати. А еще выше, если он поднялся. И вот его именем и будет называться тот, кто придет, если это необходимо, сюда на землю. У него будет написано, ну, там, условно в кавычках, Перун. Это не будет уже, скорее всего, имя этого бога, там, либо посланника богов. Это будет представление о том институте, в котором он находится. Название этого института. То же самое и с богом Родом, и с Велесом и так далее. Они же не стоят на месте, они поднимаются. Иначе тогда, где нет развития, там развития нет у нас. Все должно соизмеримо быть. Если мы развиваемся, растем и переходим на новые уровни, там тоже есть и рост, и развитие, и переход на новые уровни. И поэтому, если еще раз напомню, когда-то Перун, по преданиям, если приходил на землю со своей командой, то в этом случае он также по этим всем поконам должен был подняться выше. И теперь его именем называют все команды, входящие в его объединение под его руководством. А может быть, он еще выше поднялся. Ну и так далее. Здесь есть и единичные отдельные сущности, если уж отвечать на вопрос конкретно, и коллективы. Конечно же, на своем семинаре, если будут вопросы уточняющие, мы эти темы будем разбирать более подробно, опять же, если они нужны. Но там программа и без того очень насыщенная. Те, кто был на моих семинарах, понимают, о чем я говорю. И поэтому предназначение, смысл жизни, коррекция судьбы и взаимодействия миров как могут включать эти вопросы, так могут и не включать эти вопросы. Напоминаю, что контакты организаторов этого семинара находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. На сем я с вами прощаюсь. Желаю всем мира, любви, здоровья, добра, радости и счастья. Увидимся и вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Telegram, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт славрадио.орг.